Глава 16. В моей голове еле умещалось рассказанное Колином. Ничего себе, у них тут дворцовые перевороты и интриги. Кто бы мог подумать, что драконы скинули с престола правящего мага. Да еще и их предводитель женился на дочери мага в надежде заполучить магию. В итоге потомство стало разношерстным. Но экскурс в историю – дело хорошее. Только меня сейчас больше всего волновала судьба друзей и возможность помочь им. «Медлить нельзя!» Я была на взводе. «Нужно просить аудиенцию и объяснить правителю, что мои друзья не маги и не драконы, а самые обычные не маги, но из другого мира». «Вот про другой мир лучше всего умолчать», — благоразумно вклинилась Адемина. «Еще не хватает приплести его для полного счастья, и тогда конец всем». «Ну ладно», — согласилась я, понимая ее правоту. «Говорить про мой мир ничего не будем, но надо будет доказать, что мои друзья не умеют колдовать. Думаю, высокородные маги знают, что в твоих друзьях нет ни капли магии», — с ухмылкой заметила Адемина. «Тогда зачем их хотят отправить на костер?» — изумилась я. «Чтобы избавить наш мир от третьей расы», — Колин выдвинул самую верную версию. «Вполне хватило магов и драконов». «Но наша раса не может причинить вред ни драконам, ни магам», — искренне возмутилась я и даже хлопнула ладонью по столу. «Мы — самые безобидные среди вас!» «Можно и так сказать», — усмехнулся Колин. «Да только наш мир знает, какие последствия бывают от смешения рас. Вас легче истребить сейчас, чтобы вы не дали потомство». «Да не собираемся мы давать потомство», — вскипела я, яростно раздувая ноздри. «Этого еще не хватало. Мы домой хотим». «Вот и убирайтесь домой», — злобно фыркнула Адемина. «Мы бы с радостью, но как?» — не сдержался Ник. «А вот раз никак, то, выходит, вы вынуждены остаться у нас», — ядовито и вкрадчиво подытожила Адемина, сверкнув глазами. «А остаться, значит, завести семью, родить детей». «Какие дети? Зачем замуж?» Она взбесила меня настолько, что я уже откровенно хотела поругаться, чтобы она не городила чепуху. «Ты что, не знаешь, откуда дети берутся?» Голос Адемины зазвенел гневом. «Или ты думаешь, что видение Колина вымысел? Он видел тебя и себя в свадебных нарядах, но я сумела продолжить цепь его видений и увидела, чем закончится для него ваша связь». «И чем же?» Я прищурилась, подозревая, что ее ответ мне не понравится. «Он погибнет, защищая тебя!» Она настолько импульсивно выкрикнула это, что мне показалось, будто она ударила меня словами. «Я жалею, что спасла тебя. Лучше бы моя магия иссякла от того, что я не помогла ведьме, чем теперь судьба брата оказалась под ударом». Мои глаза забегали, словно меня поймали на чем-то неприличном и постыдном. Вот так поворот. Я не желала зла Колину, и сейчас готова была навсегда покинуть этот дом, лишь бы с ним все было хорошо. Раз все дело во мне, то он меня больше не увидит. «Надо было сразу сказать об этом. Я не желаю зла вашей семье», — подскочила, чтобы уйти. «Сиди!» Отец перегнулся через стол и успел поймать меня за руку. Его окрик чуть не оглушил меня. Он силой заставил меня сесть. «Я не хочу, чтобы мой сын потом рыскал по всем улицам города в поисках тебя. Давай будем решать проблемы в порядке их возникновения». Я затихла. Надо было поумерить пыл, ведь идти мне действительно некуда. Да и Маринку с Гошей и Толиком одна не спасу. «Мне очень жаль, что я принесла вам столько неприятностей». Мой голос дрогнул от волнения. «Так вот, почему Адемина так окрысилась на меня. Теперь хоть мне ясно ее поведение». «Зачем ты сказала это?» — зашумел на сестру Колин. Видимо, он тоже видел свою кончину, но либо не воспринял это всерьез, либо решил кое-что изменить, чтобы не случилось страшного. «Зачем сказала?» — переспросила она. Вдруг Адемина показалась мне уставшей от всего происходящего. Плечи опустились, глаза потухли. Словно она больше не хотела быть стервой и решила пойти на мировую. Было видно, что она решила раскрыть все карты, чтобы между нами не осталось недомолвок. Сказала затем, чтобы Лина тоже знала это. Она говорила при мне так, будто меня нет, и это коробило. «Я чувствую, что душа у нее добрая, и она не захочет навредить тебе, Колин. Оттого сумеет отказаться от твоей помощи тогда, когда та будет граничить с безумством, и скажет «нет», если ты предложишь ей стать твоей женой». «Какой верный расчет!» «Адемина права. Отныне я буду держаться подальше от Колина. но Колин понимал это тоже, и подобное его не устраивало. «Адемина, прежде чем корректировать мое будущее, можно было спросить, чего хочу я?» — насупился он, сверля сестру суровым взглядом. Она коварно усмехнулась, и ее миролюбивый настрой снова сменился на враждебный. Адемина в упор посмотрела на меня и высказалась. «Теперь я пойду на все, чтобы видение не сбылось. Ведь будущее можно изменить, если знать, что может случиться. Чтобы спасти брата от смерти и от бракованного потомства, полученного от иномерянки, я из шкуры выпрыгну, но сделаю все возможное, чтобы ты, Лина, и твои соплеменники вернулись домой». «Ого! Ничего себе, куда она завернула! Все собрала в одну кучу. И потомство, и соплеменников. Интересно, а она хоть что-то делает в этой жизни без выгоды для себя или своей семьи?» «С радостью вернулась бы домой». Я разгорячилась. «Только неизвестно, как это сделать». «В этом-то и беда», — Админа скрипнула зубами. «Я бы предпочла, чтобы всех вас уничтожили, но вынуждена помогать, чтобы не разгневать духов огня. Выходит, избавиться от вас можно одним способом — и вернуть домой. Для этого нужно отыскать вашего предводителя, который учинил все, чтобы он прочел те же заклинания. Тогда вы вернетесь». «Не предводитель, а чернокнижник», — перебила я, хоть это не имело никакого значения. «И властитель», — вставил Пашка, имея в виду главаря секты, сурового мужчину в капюшоне. «Целая банда отщепенцев», — злобно выдохнула Демина. Хлестко подметила. «В этом я с ней согласна». «Так ты сумеешь вернуть нас домой?» Я нуждалась в конкретике. «Попытаюсь, но для этого нужно собрать энергию всех участников вашего перемещения». Она сделала ударение на слово «всех», из чего стало ясно, чтобы избавиться от меня, она должна спасти моих друзей и остальных участников секты. Только знать бы, сколько нас тут всего. Мы дружно замолчали, будто из нас вышел весь воздух. Разгоряченные, мы с Адеминой сверлили друг друга взглядами. Кто бы мог подумать, что судьба свяжет меня с этой девушкой и ее семьей. Вначале она спасла нас от костра только потому, что закон ведьм не приложен и велит спасти сестру по магии, то есть меня. Если она не спасла бы нас, то ее мощь ослабла бы, ведь обмануть духов огня нельзя. Только Адемина не ожидала, что во мне большой магический потенциал, а вот теперь она согласна идти к правителю и просить за моих друзей, лишь бы собрать энергию всех прибывших. И тут меня поразила одна мысль. Я аж дернулась всем телом. «Так я же почти часть вашего мира», — неожиданно заявила я и даже сама удивилась сказанному. «Раз во мне есть большой колдовской потенциал, значит, я ведьма и не опасна для вашего мира». «Зачем?» — сказала. «Вдруг теперь Адемина передумает отсылать всех нас домой. Но сказанного не воротишь. Пришлось лишь заткнуться, хоть было уже поздно. Впрочем, то, что я ведьма, Адемина сказала сама в самом начале нашего знакомства. Но мое замечание, что я часть их мира, не повлияло на Адемину и ее категоричный настрой. Третья раса не должна слиться с нашим миром. Вы должны вернуться». «Ну, должны так должны. Я только рада». «Тогда вам пора в замок правителя», — неожиданно вклинился отец. «Видимо, пришла пора действовать, а не лясы точить. Просить аудиенцию бесполезно. Пока прощение будет рассмотрено, все уже случится. Жечь ведьмаков на площади – любимое занятие стражников. Так что вам надо тайно пробраться в замок и там действовать по обстоятельствам». «Тайно пробраться в замок? Действовать по обстоятельствам?» Это не было похоже на план. Скорее, на инструкцию по самоубийству. «Нас загребут и уничтожат. Впрочем, если отец предложил и никто не возразил, значит, выбора нет».